Глава 8. Как хороши, как свежи будут розы, моей страной мне брошенные в гроб. Эти строки из стихотворения «Классические розы», 1925 год, выбиты на могильном памятнике поэта на Александро-Невском кладбище в Таллине. Интерес к творчеству Игоря Северянина в нашей стране временами ослабевал, но никогда не исчезал окончательно, именно потому, что он был истинный поэт, поэт с открытой душой. У него было замечательное чувство поэзии не только как формы самовыражения, но и как способа существования в мире. У него была замечательная способность находить во всех проявлениях действительности сиянье жизни и тепла, радость и бестрепетное наслаждение, весну и сирень и ничем не замутненный мир. Однажды в своем дневнике Александр Блок записал, размышляя об особенностях северянина-поэта: «Это настоящий, свежий детский талант». Блок, собрание сочинений, том 7, страница 222. Осип Мандельштам в рецензии на «Громокипящий кубок», отметив характерные недостатки поэзии северянина, счел нужным добавить: «И все-таки легкая восторженность и сухая жизнерадостность делают северянина поэтом. Стих его отличается сильной мускулатурой кузнечика. Безнадежно перепутав все культуры, поэт умеет иногда дать очаровательные формы хаосу, царящему в его представлении. Нельзя писать просто хорошие стихи. Если я, северянина, трудно уловимо, это не значит, что его нет». Мандельштам, «Слово и культура», Москва, 1987 год, страница 248. Это северянинское «я» ярче всего выразил в поэтической же форме его друг, поэт Георгий Шенгели, откликнувшийся на смерть северянина большим стихотворением-воспоминанием, в котором были такие строки: «И всюду, за рыбной ловлею, в сиянье поэза концертов, вы были наивно уверены, что ваша жена – королевочка, что друг ваш будет профессором, что все на почте конверты – вам, что самое в мире грустное, как в парке плакала девочка». Цитируется по журналу «Таллин», номер 4 за 1984 год, страница 62. А эта открытая душа, неизбывная детскость и наивная уверенность в непременном грядущем добре не есть ли самые важные ощущения нашего неустойчивого бытия? Кошелев.